Эпилог. Она приходит только днем. «Расскажи мне все!» Он всегда просит об этом. Поначалу я поджимала губы и отказывала. Ни к чему кормить зверя. Пусть он и под надежной охраной. Пусть не может причинить вреда. Но Алекс есть Алекс. При желании он всегда мог найти подход к любому человеку. Со временем нашел и ко мне. По крайней мере, он так думал, а я ему позволила. Такая веселая у нас игра, ничего нового. Ты был прав, медленно начала я. В той деревне случались странные убийства, мгновенные смерти. И там жил человек в доме на отшибе. У нас есть его примерное описание. А Мартин занят заклинанием, которое поможет найти этого человека. «Еще один убийца будет пойман. Благодаря мне». «Благодаря Мартину», — поправила я. Алекс закатил глаза. Теперь это смотрелось так странно, ведь целители так и не смогли вернуть Алексу его прежнее привлекательное лицо. Теперь один глаз сполз вниз и уменьшился в размерах. Нос вздернулся кверху, а губы словно размазались по лицу и лишились четкого контура. «Ох, опять этот Арактийский! Интересно, он будет лично ловить убийцу?» «Само собой, не тебе же это делать!» «Пусть будет осторожен, достаточно всего одного касания. Хотя, знаешь что, осторожность переоценивают. Он справится. Причем назло тому же Алексу. Ведь визиты к нему Мартин категорически не одобрял. Поначалу я собиралась продолжить их в тайне, но потом поняла. Именно этого Алекс и добивался. Заманивал в ловушку. Поэтому Мартин знал обо всем и неизменно ждал меня у выхода из здания для опасных заключенных. Более того, он лично усилил некоторые охранные заклинания, с ворчанием отметив, что половина из них устарела и никуда не годится. Теперь перейдем к лорду Фарону и его человеку. Не успел я закончить мысль, как Алекс поднял руку и погрозил пальцем. «Не так быстро, моя шустрая сестричка! С предыдущим делом все решено!» — начала я злиться. «Ничего не решено, пока твой Арактийский не придумает, как напасть на след убийцы!» «Захотела обмануть меня?» «Нет, дорогая, все решится только в самом конце, когда ты придешь сюда и расскажешь, осталась ли Катарина жива после встречи с себе подобным. Лишилась ли она рассудка, а, быть может, струсила в последний момент. В конце концов, быть убийцей — ее суть. И только после этого мы возьмемся за следующее дело. Если ты будешь убедительна, и сможешь уговорить меня». Как ни странно, именно решение рассказать все Мартину было самым лучшим, что я сделала. И пусть он бурчал перед каждым визитом к Алексу, но неизменно находился рядом. Вот и сейчас я буквально всем существом чувствовала его поддержку, только поэтому нашла в себе силы на равнодушный ответ. «Катарина совершила много страшных поступков. Но такое заявление из твоих уст звучит смешно, Алекс. Ты лжец, манипулятор и, что самое ужасное, убийца, и не вправе судить других людей». Алекс ухмыльнулся. «К тому же, — продолжила я, — Катарине не приходится умолять кого-то о встрече. Ее семья достаточно богата и влиятельна, чтобы поступать так, как им хочется. А им не захотелось отказываться от страшной убийцы. А если нам удастся освободить Катарину от ее дара, да с такой семьей? Кто знает, может, лет через 30 она обретет свободу. Даже советник Стрейт это допускает. Убийца Катарина покинет эти стены, а ты останешься здесь навсегда. Как и ты, сестра, мы все равно будем вместе. Ты теперь всего лишь средство, брат. Так что наслаждайся этими редкими моментами триумфа». Я поднялась, собираясь уйти. Ясно, что Алекс не станет откровенничать. Возможно, мне придется вернуться сюда еще раз 10, чтобы дело сдвинулось с места. Так было и с Катариной. Алекс пообещал ей избавление от дара. Катарина ему поверила, а я нет. Но призрачный шанс все равно гнал меня сюда. А еще советник Стрейт. Куда уж без его утверждений, что Алекс может быть полезен в будущем. Удивительно, но призрачное дело обернулось вполне настоящим. Мы напали на след человека, который оставлял за собой трупы. Точно такие же, какие оставляла Катарина. Убийца. А теория Алекса была проста. Свести двух таких людей и посмотреть, как они друг друга уничтожат. А при наличии артефакта и выживут при этом, исчезнет только опасный дар. Осталось разобраться только с дядей короля. Незавершенное дело, которое не давало мне покоя, ведь я хотела знать, чего он добивался, знать его мысли и были ли они темными. Стрейт от дяди отмахивался, мол, пусть сидит, боится. Вернемся к нему, когда появится свободное время. Поэтому я взяла лорда Фарона на себя и почти ничего не нашла, поэтому выходом стал все тот же Алекс. Да, я продолжу эти визиты, он станет их растягивать, но ничего не длится вечно. Рано или поздно я найду способ выбраться. В спину мне бросил Алекс. Он говорил тихо, спокойно, но в словах не сомневался. По спине поползли неприятные мурашки от его тона, от его решительности. «Не получится». «Получится. Мы оба это знаем». Я медленно повернулась и посмотрела в его темные глаза. «Не получится», — повторила я, копируя его холодную уверенность. «У тебя нет при себе ни одного артефакта, а против магии ты бессилен. Рядом с тобой нет людей, которых можно заговорить. Ты один. Привыкай к этому чувству, брат. Время покажет, кто из нас прав, сестра. Время уже все показало. Ты мнил себя великим, сидел в короне, а в результате оказался за решеткой. Тебя обманул обманщик Рихард Басх. Уверена, даже в этом виноват ты сам, а не его гениальность. Вот что показало нам время». Алекс вдруг рассмеялся, я поспешила на свет. Новое лицо старого игрока. Пора признать очевидное, ввязываться в эту историю не стоило. Одно дело играть Рихарда Басха время от времени, чтобы никто ничего не заподозрил. Другое — стать вдруг Рихардом Басхом и довести дело до конца. Герой! «Ох, какой герой!» Только так и звала его глазастая девчонка, вглядываясь в лицо Басха. «Спаситель, герой, герой-спаситель!» Это неизменно веселило. Знала бы она, бестолковая, какой он герой! Сама бы побежала в объятия ко всем, кто за ней охотился. Но было неожиданно весело. Как будто вся налипшая пыль вдруг стряхнулась, и ненадолго он стал кем-то давно забытым. Тот парень был веселым и очень проблемным. Зато жил по-настоящему, спал где придется и не всегда был уверен, что переживет еще один день. За ним гонялись многие. Поэтому давно забытому парню пришлось покрыться целым слоем пыли, стать Рихардом Басхом. Теперь, конечно, придется стать кем-то новым. Та маленькая советница Альмар смотрела на него так, что не оставалось сомнений. Она вернется за ним и не успокоится, пока не узнает, кто он такой, кем был. Посмотреть на это было бы забавно, она бы все равно ничего не выведала. Прошло столько лет, сменились целые поколения. Он стал легендой, тенью прошлого. А может, действительно посмотреть? Это риск, опять. Но еще это возможность. В конце концов, сколько лет можно сидеть с головой в чужой пыли? Иногда необходимо устраивать встряску себе и окружающим. Да, точно. Это необходимо. Это к стареть можно начать, просто от скуки. Забота о себе – важная часть жизни, и хватит уже ей пренебрегать. Он позволит себе это развлечение. Осталось продумать детали. О, о деталях он знал все. Столько раз попадался на мелочах по молодости, что с возрастом понял – спешка убивает. Спонтанность тоже оставьте другим. План с темницей, например, он создавал на ходу, и в первый раз все сработало. Но потом появилась советница Альмар. Ладно, с ней он еще разберется. Может быть. Но вовсе не она станет звездой его планов на будущее. Он улыбнулся в предвкушении. Так, детали. Да, над ними надо хорошенько подумать. Во-первых, нужна новая личина. И желательно маг. Нет, обязательно маг. Зря он годами магию изучал. Итак, маг. Арактийский. Первый, кто приходил на ум. Не слабее Басха, молодой. Но так жался к кудрявой советнице, что тошно. А она один раз его уже вычислила. Хватит. Значит, не арактийский. Придется пойти на уступки и выбрать мага классом пониже. Такие во дворце точно есть. Осталось узнать о них побольше. И вот цель выбрана. Надо же, какая ирония! Жаль, никто не способен ее оценить. Но его новая личина – идеальный вариант, лучший. Занимает высокую должность, достаточно неприятный, чтобы люди его сторонились и не торопились узнать. Кудрявая советница его тоже сторонится, хотя, по слухам, им суждено стать родственниками. Ой, нет. Ошибочка. Ему когда-нибудь придется породниться с неприятностью. Да, он все-таки будет арактийским, но старшим. А настоящий или фарактийский? Что ж, очень плохо, что все так сложилось. Для Элифа плохо, ведь он не увидит, как ладно выстроится его жизнь. А у него остались последние приготовления. Милая Гелитта его дождется. На днях он видел ее во дворце. Бедняжка еле двигалась из-за огромного живота. Да, она точно дождется. Хотя слухи... Эти дворцовые слухи! Чего он только не наслушался! Что сам советник Стрейд пасет мать будущего короля, что собирается спрятать их всех на много лет. Что ж, тем веселее будет. Там, куда он приходит, не бывает скучно. А не получится? Что ж, в мире еще столько людей, которыми можно стать. Вино, солнце и истории о будущем. Все-таки это странно. Ворчала я, глядя на Мартина. Стоило уговорить Олли пойти с нами, а то получается какое-то парное свидание. Ужасно! С готовностью поддакнул он. Не знаю, как это вынести. Будь нас больше, я бы улучила момент и расспросила Нику как следует обо всем. Почему она в итоге ушла с Адамом? Почему никогда не навещает нас? К тому же, во дворце все улеглось. Но ее помощь все равно всегда кстати. Как и помощь в поисках. Ну, ты понимаешь, лекарства. Все понимаю. Особенно, почему она ушла с этим. Этот тип мастер приседать на уши. Как начнет вещать о будущем, так хоть вешайся. Я бы на ее месте тоже на все подряд согласился. Лишь бы он перестал. Тебе повезло, что он меня не забрал. «Все у тебя шуточки!» Я демонстративно отвернулась, пряча улыбку. Мартин обнял меня со спины, мы вместе шагнули в портал. И сразу же едва не ослепли от яркого южного солнца. Правда, пока я просто щурилась, Мартин разыграл целую драму и утверждал, что он горит, горит! «Как догоришь, догоняй!» Я прошла по просторному разноцветному саду в сторону дома. Вот он уже был небольшим, не таким, к каким я привыкла. В замке Альмар этот милый домик занял бы не больше одной столовой. Во дворце мог растянуться на две. Но именно в таком доме я мечтала когда-нибудь поселиться сама. Только выбрала бы место попрохладнее. В Эйфе никогда не бывает снега. Вышедшую навстречу Нику было не узнать, потому что она как раз слишком сильно походила на себя прежнюю. Волосы, пусть и не того платинового оттенка, все равно прямые и длинные. Тело худое, а лицо с заостренными чертами. Никаких пухлых щек и буйного беспорядка на голове. Пока я хлопала глазами от удивления, подоспел Мартин и сжал Нику в объятиях. Попытался потрепать за волосы, но тут же получил по рукам. «Больно же!» — по-мальчишечьи обиделся он. Но, окинув Нику внимательным взглядом, обо всех страданиях сразу забыл. «Это чудовище морит тебя голодом или что? Выглядишь... по-другому!» Ника подняла бровь. «Надеюсь, лучше прежнего!» Мартин посмотрел на меня и лукаво улыбнулся. «Просто по-другому, хитра Ника!» Мы прошли в дом. Ника устроила короткую экскурсию, невзначай сообщив, что Адам ушел за свежими персиками, но скоро вернется. Ранее он посещал Хёрст. Запас вина требовалось пополнить. Они вообще думают о собственном винограднике и сладком вине. Если делать из вяленого винограда, заметила Ника, то напиток получается особенно сладким. А Эффи – лучшее место для такого вина. Виктор и Диана всеми руками за такую идею. «А у вас как дела?» Наконец поинтересовалась она, когда мы сели за стол. «У нас трупы, манипулятор Алекс, вещающий из заточения, мутные схемы советника Стрейта и вредный пацан, которого надо постоянно охранять», — отчитался Мартин за нас обоих. «Кстати, мать пацана недавно родила девочку. Ее тоже надо будет охранять. Зато мы избавили Катарину от дара», — влезла я, с неудовольствием глядя на воина. Но нельзя было хоть раз немного все сгладить и начать с козырей. И желательно ими и закончить. Новость произвела на Нику впечатление. «Неужели?» «Да. Нашли ее копию, свели их вместе, и оба теперь не опасны». «После этого у нас выдался целый день отдыха», — влез неугомонный Мартин. «Как назло, он сел напротив меня, и я не могла закрыть его рот ладонью, чтоб замолчал. Ведь я уже знала, куда он клонит. И он сделал это нарочно, без сомнений». И словно в подтверждении этой теории, Мартин поймал мой взгляд и подмигнул. «Мы потратили этот день с пользой», — продолжил он с ухмылкой. «Познакомились с моими родителями». «Таната познакомилась. Так вышло, что я-то давно уже их знаю. Забавно все прошло. Весело». «Это не было весело», — буркнула я. «Чувствую, что как раз было», — встрепенулась Ника. «Ну уже, не томи, Арактийский!» «Погоди, вы же не вывалили им историю с Алексом?» Мартин закатил глаза. «Пф, кто про этого Алекса не слышал? Мои родители, по-твоему, проспали все это время и проснулись как раз перед нашим приездом? Нет, Алекс — это прошлое. Отличился и Лив». «И Лив?» «И Лив». «И чем же он отличился?» — растерялась Ника. «Выкинул такое!» «Хватит уже разводить интригу на пустом месте!» Не выдержала я этого представления. «Дело вот в чем. Мы отправились на ужин к родителям Мартина, но взяли с собой Гелиту. Она безвылазно просидела во дворце целый год. Никого толком не видела. Поэтому я уговорила советника на эту авантюру. Мартин разве что не хрюкал от смеха. Наверняка вспомнил лицо советника днями спустя и все его цветастые фразочки, направленные в мою сторону. На том же ужине присутствовал и Лив, Увидев Гелиту, он как распустил хвост? У бедняжки просто не было шансов. Первый глоток свободы, а рядом расположился такой ушлый тип. Теперь он окончательно взял ее в оборот, и даже во дворце они ходят вместе. И Лив делает вид, что ее охраняет, проявляет рвение. Но всем очевидно, что у него свои интересы. Всем, кроме Гелитты, конечно. Она считает его чистым и невинным. Стрейт очень недоволен. Свернула я историю. И Таната тоже. Все время твердит. С Илифом что-то не так. Задумал он плохое. Потому что так и есть. Такие дела у нас. Подытожил Мартин и опять мне подмигнул. Вскоре пришел Адам. Как и Ника, он сильно изменился. Волосы острижены коротко, что внезапно открыло и подчеркнуло лицо. Даже шрам перестал быть зловещим. Но я думаю, все дело в солнечном эфе. В этом городе просто ничего не может выглядеть пугающе. Одежда на Адаме была свободной и удобной. Он даже улыбнулся, когда увидел гостей. И опять эффект эфе. Вместо мрачной ухмылки вполне человеческое. Я бы сказала, Адам расслабился, и это пошло ему на пользу. «Я кое-что видел», — с порога сообщил он. «Не смей», — процедила Ника, глядя на него совсем уж недобро. «Адам Вильям Даркал, помнишь, о чем мы говорили?» «Смотреть, но не надоедать». «Именно!» «Вот это да!» — восхитился Мартин. «Злоника! Ты впрямь злодейка!» Адам прищурился и все-таки сказал. «Я видел свадьбу. Во дворце. Мы с Никой будем там гостями». «Что?» — удивилась она. «Об этом я еще не слышала. Что за свадьба?» «Большая свадьба». «Адам Вильям Даркал!» «Ника Виктория Даркал!» «Адам Ви... Ты зачем так сказал? Я же просила не перегибать с информацией. Никто не должен был узнать». «Ну все, человек-шрам, тебе конец. Что там будущее говорит о твоих ночевках на ближайший год? Под деревом спать будешь? Бери лопату и рой себе там могилу!» И Адам совершил удивительную вещь. Рассмеялся. Мы вернулись к столу и долго болтали о пустяках. Хотя Ника нет-нет, да выдавала что-нибудь язвительное. Улучив момент, я наклонилась ближе к Адаму. «Так что это за свадьба?» «Узнаешь в свое время, Таната». Конец.